Глава 7. «Ты?» Он выдохнул и убрал руку от горла, но все так же нависал надо мной, заставляя нервничать от того, в какой двусмысленной позе мы оказались. «Что ты тут делаешь, Лесси?» «А ты как думаешь?» — огрызнулась я, пытаясь выбраться из-под тяжелого тела. Но Амбер, наоборот, перекатился так, чтобы оказаться на мне сверху. К счастью, лорд был одет. Голову Амбера я бы точно не пережила. «Но вот почему я вынуждена попадать в такие идиотские ситуации? Зачем я оказалась здесь? Может, слезешь с меня?» — попросила я не своим и писклявым голосом. «А зачем?» «Ты тяжелый». Амбер ухмыльнулся и перенес вес на руки, что ровным счетом ничего не изменило. Я по-прежнему чувствовала смущение и его сильное тело. Щеки горели, хотелось закрыть глаза, чтобы не испытывать неловкость. Но это было бы совсем глупо, поэтому я лежала, смотрела на красивые губы с едва заметной усмешкой и ловила волнующий взгляд янтарных глаз. «Отпусти меня к себе, а?» — снова попросила я, почти не надеясь на положительный ответ. «Ты меня вполне устраиваешь здесь, раз уж сама явилась». «Сама явилась?» — возмутилась я. «Я тут совершенно ни при чем. Это все твой гадский замок. Неужели ты думаешь, я хотела оказаться в твоей постели?» «Замок не гадский, а очень древний и мудрый», — произнес Амбер, нагибаясь ниже к моим губам так, что теплое дыхание согрело кожу, и осторожно убирая мне за ухо прядь волос. Он очень часто приводит человека туда, куда стремится его душа. Тогда я прямо неопределившаяся дева. Куда я только сегодня не попадала и где только не побывала, даже в прачечной. Но сейчас-то ты здесь и со мной, и знаешь что? Что? — послушно спросила я. Я тебя сейчас поцелую, а ты не будешь вырываться. Хорошо, маленькая и вредная ведьма. Моя ведьма. С явным удовольствием произнес он. «Нет! Нет! Нет!» — завопила я и начала вертеться, словно змея, но сильное тело придавило к кровати плотнее. «Когда ты так возишься подо мной, то делаешь только хуже», — с усмешкой сказал он, не сводя с меня янтарного взгляда, а я испуганно замерла, осознав, о чем Амбер говорит, и сглотнула. «Ты ведь чувствуешь, да?» От его хриплого, полного желания голоса по спине побежали мурашки. «Отпусти меня, пожалуйста, Амбер», — взмолилась я. «Правда, дай мне уйти». «Всего один поцелуй, ведьма. И я даже прослежу, чтобы ты попала точно в свои покои. По-моему, справедливая сделка». «С твоей сестрой была справедливее», — буркнула я, а Амбер нахмурился. «Так, и что это за сделка с моей сестрой?» Я поняла, что проговорилась, и, не желая отвечать, сделала единственное, что могло заставить Амбера переключить внимание. Обняла его лицо руками и поцеловала сама. Он замер на мгновение, пораженный моей смелостью, а потом перехватил инициативу. Убрал мои руки, припечатав над головой к шелку простыней, и оторвался от губ. Его янтарные глаза смотрели внимательно и нежно, а на губах застыла едва заметная, но очень довольная усмешка. Он сейчас выглядел как хищник, в лапы которого добыча прискакала сама. «Ты же хотел меня поцеловать?» — недоуменно спросила я. «До сих пор хочу», — согласился он, склонился чуть ниже и нежно прикусил мою губу, а потом опять отстранился, будто играя со мной, разжигая огонь в моей крови. «Только я люблю играть, по своим правилам, маленькая хитрая ведьма». Амбер медленно наклонился, нежно провел губами по моей скуле, коснулся уголка губ, заставляя их приоткрыть, и медленно и чувственно поцеловал. Неторопливо и в то же время требовательно, заставляя кровь стучать в висках. «Что же он со мной творит?» — пронеслось в голове. Мне было так хорошо, что не хотелось, чтобы поцелуй заканчивался. Я теряла разум и волю, а когда Амбер с довольной улыбкой отстранился, не смогла вспомнить, как дышать. Едва почувствовав свободу, я сорвалась с кровати и убежала к двери со словами. «Ну все, я пошла, ты обещал». «Подожди», — лениво протянул Амбер и поднялся. Вид у него был немного растрепанный и домашний, а на губах играла сытая улыбка. «Я тебя провожу». «Я сама способна добраться». «Не боишься вновь оказаться рядом со мной? Замку, кажется, нравится ставить тебя в неловкое положение». Поинтересовался он, а я замерла, как испуганная мышь. «Только в третий раз я тебя не отпущу». «Во второй», — педантично поправила я. «А про ванную ты предпочитаешь не вспоминать?» — поинтересовался Амбер, заставив меня покраснеть. «Хорошо, пойдем», — сдалась я. «Только проводишь, и все». «Конечно», — довольно улыбнулся он и снял со своей руки очередной браслет. На этот раз с синими камнями. «Это что?» — недовольно прищурилась я. «Он подходит к твоим глазам», — простодушно пояснил Амбер и попытался поймать руку. Я не давала, но потом вспомнила про Алисию и смирилась. Все равно подарю рыжий, так что пусть ее братик пока думает, что победил. Браслет и правда был красивым. Белое золото, которое сплеталось в тончайшую паутинку, и мелкая россыпь сапфиров. «Он тебе идет», — сообщил рыжий, наблюдая за игрой камней на свету. «Когда-нибудь я подарю тебе колье, и даже знаю, какое». «Я равнодушна к украшениям, Амбер». «Зато я нет», — признался он. «Но мне они не нравятся просто так, сами по себе. Мне нравится, как они смотрятся на твоей коже». Признание было таким интимным, что меня обдало жаром. «Ты обещал меня проводить», — глухо заметила я, и Амбер сосредоточенно кивнул, а потом открыл передо мной дверь в коридор. Я пулей вырвалась вперед и до своих покоев почти бежала, стараясь не обращать внимания на мужчину, идущего следом. К счастью, Амбер вел себя прилично. И как только показалась моя дверь, сдержанно попрощался и ушел. А я замерла в замешательстве. Такое разное поведение обескураживало. Я не понимала, чего хочет от меня этот странный мужчина. Зачем целовать меня и дарить подарки? Он играл со мной. Но в чем интерес, если через несколько дней меня тут не будет? Время было уже позднее. Поэтому я отправилась спать, размышляя о том, чем бы хотела заняться завтра. Честно сказать, сидеть с дядей и остальными в библиотеке желания не было. Надо попробовать с утра найти Алисию и отдать ей браслет, который буквально сжег мне руку своей стоимостью. Я выдохнула только, когда его сняла и положила на тумбочку. Дорогие вещи меня напрягали, а уж полученные из рук мужчины тем более. В голове накопилось столько мыслей, что вместо того, чтобы уснуть, я, наоборот, окончательно себя разбудила. Села на кровати и поняла, что бесполезно пытаться. Нужно переключить внимание. Выходить из покоев ночью во власть коварного замка не хотелось, поэтому я залезла на подоконник и уставилась на огромную луну. Замок стоял на холме, и окна третьего этажа выходили в небо. Ночью расположенный внизу сад, в котором мы встретились с Алисией, тонул в темноте. Его практически невозможно было разглядеть, зато луна и звезды на безоблачном небе сияли очень ярко. Ночное небо меня всегда завораживало. Сначала я изучала созвездия, а потом на горизонте заметила какую-то перекрывающую часть неба тень. Она загораживала некоторые звезды и перемещалась. Сначала нельзя было разглядеть, что это, большая птица или, может быть, облако, но мне стало интересно. Я все смотрела на небо, а когда тень осветил лунный свет, изумленно выдохнула, потому что за моим окном парил самый настоящий дракон. Отсюда он казался птицей невероятного золотого окраса. «Ничего себе!» — пробормотала я и прилипла носом к стеклу. Дракон сделал круг в небе и скрылся вдалеке, а я сидела и не могла поверить, что действительно его видела. Ведь драконов не существует. Или все же? Нед прав, они еще живут в этих горах? Тогда, возможно, в экспедиции мы найдем самое настоящее сокровище, которое дороже золота — живого дракона. Это было так невероятно, что я готова была бежать и рассказать все дяде и остальным. Остановили меня три момента. Первый — я не доверяла замку и почти на 100% была уверена, что этот паразит заставит меня шататься по своим коридорам до утра. Второе — на улице глубокая ночь и все спят. Ну и третье — едва дракон скрылся за горизонтом, как меня начали одолевать сомнения. А был ли он? Вдруг это мое воображение сыграло дурную шутку? Ведь я прекрасно понимала, что видела сегодня невозможное. То, во что никогда никто не поверит. Я слезла с подоконника, еще несколько минут посмотрела в небо, но чудо не повторилось. И я, вздохнув, забралась в кровать. Завернулась в пуховое одеяло и незаметно для себя провалилась в сон. А когда проснулась, утром случившееся ночью казалось совершенно нереальным. Подойдя к окну, я посмотрела в ясное синее небо с облаками на горизонте. Сейчас драконы казались сказкой. И почему-то мне расхотелось делиться увиденным. Сегодня, по крайней мере. Я верила, если драконы тут есть, что я увижу их еще раз, и, возможно, не я одна. А пока лучше промолчу, чтобы не сойти за сумасшедшую. Та же Бриана обязательно станет меня высмеивать. Сегодня я остановила выбор на ярко-синей блузке и черных штанах. Было жарко, поэтому решила обойтись без жилетки. Бросив на себя взгляд в зеркало, не кстати подумала, что сюда удивительно подошел бы браслет, подаренный Амбером. Я не удержалась и взяла красивую вещицу с тумбочки. Повертела в руках и защелкнула замочек на запястье. Нет, я не собиралась оставлять его себе. Я его отдам Алисии, как и хотела, но решила забрать из комнаты. Как увижу рыжее солнышко, так и отдам. С утра, видимо, замку было не до меня. Он пакостил кому-то другому или считал, что не до конца проснувшаяся ведьма, не выпившая кофе, не самая лучшая жертва. Она и отомстить может. Поэтому я без проблем дошла до зала на первом этаже, где потихоньку собирался народ. Сегодня к нам присоединилась Алисия. Она сидела на своем обычном месте и даже с утра излучала энергию и позитив. На девушке было ядовито-желтое платье с черной отделкой, очень яркое. Я не видела, какой у него подол, но верх был весьма скромным. Воротник стоечка и строгий короткий рукав. Заметив меня, девушка похлопала по стулу рядом с собой. Я поздоровалась с дядей и остальными и прошла к сестре Амбера. И сразу же показала руку с браслетом, победно улыбнувшись. Сделала это так, чтобы не увидели другие. Сначала Алисия нахмурилась, мне даже показалось, в ее глазах блеснули слезы. Но когда я одними губами шепнула «после завтрака», она тут же счастливо улыбнулась, словно я сообщила, что подарю ей целый драконий клад. «Какие у тебя планы на день?» — поинтересовалась Алисия, подвигая мне тарелочку с джемом. Она только что намазывала тост. Я покосилась на дядю, который, активно жестикулируя, обсуждал что-то с профессором Веренсом, недовольно зыркающую Бриану, и Неда, не сводящего с меня глаз, и пожала плечами. «Не знаю, пока ни один из возможных планов мне не нравится». «О, тогда съезди со мной в город», — попросила она и уставилась на меня с надеждой в янтарных глазах. «Зачем?» Предложение было очень соблазнительным, но я все же уточнила. «Нет, я не против съездить с тобой в город, просто интересно, что мы будем там делать и как доберемся». «Добираться будем на экипаже», — охотно пояснила Алисия. «А поедем выбирать платье. В замке состоится прием, тысячелетняя традиция. Я расскажу подробнее, пока будем выбирать наряды. Вы все приглашены, но остальным об этом сообщит Лайтнер. Праздник обещает быть красивым и ярким. Он всегда бывает таким. Его задача — продемонстрировать подданным, что сокровищница даргов по-прежнему полна, а значит, даже если случится засуха и неурожай, дарги сумеют прокормить своих подданных. Точнее, раньше праздник был призван показать именно это. А сейчас на приеме будет показ мод, демонстрация ювелирных коллекций и еще много всего разного. На самом деле, у этой традиции есть еще минимум два объяснения, но об этом потом. «И праздник успеют подготовить так быстро?» — удивилась я. «О, поверь, к нему готовятся не один месяц. По сути, осталось не так много. Нужно выбрать платье. Мне сшили несколько, необходимо остановиться на самом-самом. Ну и скоро приедут распорядители, которые должны украсить замок». «А гости?» «И гости тоже». «А мы не помешаем?» «Нет. Точнее, вы не сыграете роли», — Алисия пожала плечами. «На 10 человек больше, на 10 меньше. Так ты составишь мне компанию?» «Так интересно. Конечно, я с тобой поеду». «Вот и замечательно», — восхищенно захлопала в ладоши Алисия. «Амбер обещал поехать со мной. Но мужчины и выбор платьев — это всегда мучительно скучно. Причем и для нас, и для них». С этим сложно было поспорить. Но вот Амбер... Наверное, если бы о его присутствии я узнала заранее, то отказалась бы, а сейчас просто некуда отступать. Я уже дала обещание Алисии, и идти на попятную было неловко. К тому же, хоть Амбер меня пугал и настораживал, я не могла отрицать одно — с ним было весело, как и с его сестрой. После завтрака меня позвал дядя. «Лесси, ты ведь поможешь нам в библиотеке?» — спросил он, и на секунду вдруг стало стыдно за то, что я напрочь игнорирую дела экспедиции. Но я решила не менять свои планы. «Нет, Алисия пригласила съездить в город. Я уверена, 9 человек на архив лорда Амбера этого вполне достаточно. Верю, вы замечательно справитесь без меня». «Ты сдружилась с хозяевами замка», — не очень довольно заметил он, а я пожала плечами. «Конечно, он мой родственник, но вряд ли это и очень скудное знакомство до поездки дают ему право учить меня жизни. Я сама способна решить, с кем дружить, а от кого держаться подальше. Члены экспедиции меня преимущественно настораживали. Самой приятной была мисс Пинс, но, простите, она старше меня в 3 раза». Молчание затянулось, и дядя, осознав, что я точно не планирую оправдываться, сказал: «Ну хорошо, можешь ехать». Будто я его спрашивала. Я хмыкнула и пошла к выходу, где меня поджидал Нед. Еще одна нерешаемая проблема на мою больную голову. «Ты куда собралась?» — спросил он таким тоном, словно я обязана перед ним отчитываться. Я даже опешила от такой наглости. «Мне не нравится твой тон», — призналась я, и на лице Неда мелькнуло секундное раскаяние. «Прости, я не специально. Но ты сегодня опять сбежишь?» «Нед, я вообще не понимаю сути твоих претензий. Да, я поеду в город, потому что мне тошно сидеть в библиотеке». «Но сокровища». «Что сокровища? Их пока нет». «Но долю-то ты свою попросишь», — заметила из-за его плеча Бриана и закатила глаза. Она будто преследовала меня и считала, что если не вставит свое веское слово, я забуду о ее существовании. Как же она меня достала. Вы сначала найдите хоть что-то, а потом уже устраивайте дележку. Наемница фыркнула и ушла, а Нед остался. Этот парень совершенно не понимал не только намеков, даже прямых слов. «Я поеду с тобой. Мне тоже неинтересно сидеть в библиотеке», заявил он тоном, нетерпящим возражений, и уже практически нарвался на грубость. Я просто не успела открыть рот. «Боюсь, не получится», — сладко пропела из-за моего плеча Алисия и мило улыбнулась. «Это семейная поездка». «Давно ли Лесси относится к вашей семье?» — ощерился парень. «Она знает-то вас 2 дня». «Ты такой забавный», — заметила девушка, и от ее улыбки у меня побежали мурашки по спине. А солнышко умело обжигать. «Мы сами решаем, кого причислять к своей семье, и секретами с маленькими, наивными и безответно влюбленными мальчиками не делимся. Ну что, Лесси, ты готова?» «Да». Я с облегчением кивнула и пошла за Алисией. Нед ухватил меня за руку, чтобы удержать, и уперся взглядом в браслет на запястье. «Вот же демон! Я точно не хотела демонстрировать дорогие украшения никому из группы». «А это что?» — свистящим шепотом спросил он. «Взяла поносить у Алисии», — отозвалась я и вырвала руку из захвата парня. Демонстративно расстегнула замочек и передала браслет солнышку. «Видишь?» Алисия тут же схватила браслет, спрятала в маленький кармашек на груди, и мы пошли на выход. «Мне кажется, ли он ревнует?» — усмехнулась Алисия. «Он меня напрягает», — раздраженно отозвалась я. «И ревнует к кому? К тебе?» «Да, какой-то скользкий тип. И мне не понравилось, как он смотрел на браслет. Очень не понравилось. Просто не ожидал увидеть у меня на руке такую дорогую вещь», — отмахнулась я. «Нет, это не то. Люди по-разному смотрят на ценности. Ты — безразлично, кто-то — с восхищением, кто-то — с желанием обладать, а этот — он хочет забрать их себе, любой ценой. Ему нравится не произведение искусства, не красивая вещь, а деньги, которые за нее можно выручить. Мне кажется, ты себя накручиваешь». «Возможно», — беспечно пожала плечами Алисия и радостно пропела. «А вон и Амбер, а с ним Лайтнер. Невероятная удача. Поездка обещает быть интересной». Присутствие Амбера делало меня излишне скромной и неразговорчивой. Я забралась в повозку, уселась рядом с Алисией и опустила глаза, лишь бы не встречаться взглядом с Рыжим. Он, похоже, не ожидал меня увидеть, но и недовольным не выглядел. А вот я уже пожалела о том, что согласилась на эту поездку. Путь до города долг, и провести его в неловком молчании не хотелось, а общаться, будто мы добрые приятели, не получалось. Зато Алисия болтала без умолку. Она чувствовала себя свободно и была мила и непосредственно со всеми, даже с Лайтнером, которому симпатизировала, и эта симпатия казалась очевидной. Только я не могла понять, как к ней самой относится черноволосый. «Расскажите про праздник», — наконец решилась я поддержать разговор, к тому же и правда было интересно. Что за традиция? Алисия почти ничего не успела поведать. «По легендам, раньше в долине жили драконы», — начал Амбер. «Они держали в страхе местное население, и в безопасности находились лишь те, кто мог откупиться от кровожадных тварей». «Чем?» — поинтересовалась я. «Золотом?» «Не только», — вмешалась Алисия. «Золотом и драгоценностями». «Красивыми женщинами», — добавил Амбер и бросил на меня такой взгляд, от которого стало жарко. «Вот этот праздник — демонстрация богатства лорда и его возможности защитить своих подданных. Дарги показывают свои сокровища и этим сообщают своему населению. Если прилетит дракон, нам есть чем заплатить за свои жизни. Поэтому на празднике всегда есть красивая девушка, обязательно облаченная в дорогое платье и драгоценности, символическая невеста дракона». «Есть еще одна трактовка», — тихо заметил Лайтнер, который преимущественно смотрел в окно и не принимал участия в разговоре. «Она неправильная», — заявила Алисия грозно, но черноволосый не обратил на нее никакого внимания и продолжил. «Есть версия, что на этом празднике лорды не демонстрировали свои богатства. А что делали? Лордов приглашали в замок дракона, чтобы они могли презентовать свои дары. То есть сокровища демонстрировали не лорды народу, а драконы. Кому?» «Друг другу», — хмыкнул Амбер. «Есть версия, что это такой парад богатства среди драконов. Они хвастаются друг перед другом своими сокровищами. Но версия с лордами мне нравится больше. Она кажется правдивее». «Да неужели?» — хмыкнула Алисия, тут же смутилась и сменила тему. «Лесси должна участвовать». «Конечно же», — пожал плечами Амбер. «Вся их команда приглашена, праздник действительно красочный, а в конце планируется фейерверк». «Нет, она должна, как и я, быть в твоей свите», — демонстрировать украшения, сидеть рядом с нами». «Что?» — удивилась я. «Зачем?» «У тебя красивый цветотип, холодный, не такой, как у меня. Амбер, мы дадим ей украшения и купим платье. Она будет великолепна». «Нет», — возмутилась я, — «не нужно мне покупать платье». Но мои возражения повисли в воздухе. Амбер уже смотрел на меня, в его глазах полыхало золотое пламя. «Не думаю, что это хорошая идея», — сжав зубы, ответил он и откинулся на спинку сиденья. «Мне тоже так кажется», — подал голос Лайтнер. «Тебя не спрашивают», — весьма грубо отозвалась Алисия и снова обратилась к брату, проникновенно прошептав. «На ней будут красиво смотреться сапфиры и такое же платье. Только представь». И вообще создавалось впечатление, что я не понимаю, о чем говорят эти двое. Все было сложнее, чем платье, украшения и праздник. Во всем этом Алисия хотела отвести мне какую-то роль. Вопрос — какую? Этого я понять не могла, и мне это не нравилось. «Ты только представь!» Он-то, может, и представил, потому что когда Амбер поднял на меня глаза, его радужку затопило расплавленное золото. А вот я представить не могла. Что вообще происходит? Объяснять мне, видимо, никто не собирался. Да и мнение моего не спрашивали. Решали между собой. «Может, мне кто-нибудь объяснит, что тут происходит?» Не выдержала и рявкнула я. «Достали что-то решать без меня. В конце концов, я дала согласие только прогуляться в город с Алисией. И все. А меня, похоже, без спроса втянули в какую-то авантюру. Не хочу я участвовать в местных традиционных праздниках». На меня уставились три пары глаз. В повозке воцарилась тишина. «Ничего», — наконец мило улыбнулась Алисия. «Мы купим тебе платье и колье, а еще сережки. Браслет, диадему». «Алисия, стой!» — скомандовала я, остужая пыл солнышка, глаза которого лихорадочно блестели. «Ты вообще о чем?» «Я о сегодняшнем празднике», — протараторила она, уставившись на меня с ожиданием и восторгом. Иногда девушка меня пугала. Было в ней что-то такое, какая-то сумасшедшенка, как и в ее брате, впрочем. «Ты просто не представляешь, как я рада, что ты у нас появилась. И я даже знаю, какое платье тебе подойдет. Я, признаться, думала, что сочетать рыжие волосы и глубокий синий цвет — это хорошая идея, поэтому заказала его. Но тебе оно подойдет лучше». «Но мы едем покупать платье тебе», — возразила я. «О, поверь, там есть из чего выбрать. Вариантов 5 или 7, я уже не помню. Мы будем красоваться перед Амбером и Лайтнером, а они скажут, что подходит больше. Мы обязаны сегодня блистать. Мы же символы этого вечера, величайшие ценности, которые есть в сокровищнице дракона. По одной легенде, ну и самые ценные дары по другой». «Но я не хочу ни перед кем красоваться», — взвыла я, несчастно посмотрев на мужчин в поиске поддержки. «Давай ты будешь красоваться, а я вместе с ними смотреть и выбирать. Ведь это ты должна блистать и быть символом. Я-то тут при чем? Я вообще случайно оказалась в замке и уже завтра уеду». «Ну, завтра будет завтра, а сегодня можно и поблистать. Мы с Амбером уже решили». «А Амбер вообще решал?» — несчастно уточнила я. «Конечно, решал. Мы понимаем друг друга с полуслова», — эмоционально закончила Алисия, и я поняла, что попала. Никак не получится отвертеться. С ней даже Дарги не спорили, только вздохнули, и все. А всю оставшуюся дорогу я ловила на себе задумчивый взгляд Амбера. «Ну что?» — наконец недовольно выдохнула я. «Почему ты на меня так уставился?» «Прикидываю, какое платье на тебе будет смотреться лучше». Он даже не скрывал, что врет. Я только закатила в ответ глаза, а Алисия со своего места уверенно заявила. «Синее». Повозка остановилась перед старинным зданием в самом центре города. Первыми из повозки вышли Лайтнер и Амбер, а потом помогли спуститься нам с Алисией. Девушка сразу же подбежала к дверям, при этом ее звонкий голос разносился по площади. «Мистер Верьен! Мистер Верьен, мы пришли! Вы бесконечно рады?» Дверь распахнулась перед ее носом, и на пороге появился невысокий, худощавый пожилой джентльмен в ярко-желтой жилетке, голубой рубашке и темно-синих штанах. Кажется, я начала понимать, кому обязана своим гардеробом Алисия. Она тоже любила сочетание «вырви глаз». «В этот раз я не одна», — заявила она. «Познакомьтесь, моя подруга Лесси. Одно из платьев подгоним под нее». «А мужчины?» — уточнил джентльмен. «Мужчины считают, что не имеют права затмевать дам», — ответил Амбер. «У нас будут черные костюмы». «Но, Дарк Амбер, это же скучно». И шейные платки в тон платьям. Тут же пошел навстречу рыжий лорд и получил снисходительную улыбку.